Этот упрек немедленно перестал оказывать действие на консерваторов и на другие фракции, как только в результате моей отставки место правителя стало вакантным, и каждый лидер партии, в надежде принять участие в его замещении, стал угодливым и министериальным вплоть до бесчестного отречения и бойкота прежнего канцлера и его политики. Во времена декларантов антиминистерское течение, то есть нерасположение, проявляемое ко мне многими из людей моего сословия, было энергично поддержано сильными влияниями при дворе. Император никогда не отказывал мне в своей милости и поддержке. Это, однако, не мешало государю ежедневно читать «Райсглокке». Эта газета, жившая только клеветой против меня, распространялась с министерством двора при нашем и других дворах в количестве 13 экземпляров и имела сотрудников не только среди католического, но и среди евангелического, придворного и сельского дворянства. Императрица Августа постоянно давала мне чувствовать свою немилость, а ее непосредственные подчиненные, высшие чиновники двора, зашли в пренебрежении к внешним формам так далеко, что я вынужден был письменно жаловаться даже его величеству. Жалобы эти имели тот успех, что, по крайней мере, внешними формами по отношению ко мне перестали пренебрегать. Министр Фальк, скорее в результате такого же нелюбезного отношения при дворе к нему и его жене, чем в результате деловых затруднений, вскоре подал в отставку. Глава 26. Интриги. Граф Гарри Арнем быстро пьянел и однажды после бокала вина за завтраком сказал мне: «В каждом, кто опередил меня по карьере, я вижу личного врага и веду себя по отношению к нему соответствующим образом. Я стараюсь только, чтобы он не заметил этого, пока является моим начальством». Это было в ту пору, когда после смерти своей первой жены он, вернувшись из Рима во время прогулок, обращал на себя всеобщее внимание итальянской нянькой сына, разряженной в красное с золотом платье, а в политических разговорах охотно цитировал Макиавелли и произведения итальянских иезуитов и биографов. Он позировал тогда в роли беззастенчивого честолюбца, великолепно играл на рояле и, благодаря своей красоте и ловкости, был опасен для дам, за которыми ухаживал. Ловкость эту он приобрел рано, еще будучи гимназистом Нейштеттинской гимназии, пройдя обучение у дам из бродячей труппы актеров, где игрой на рояле заменял недостающий оркестр. Это было после того, как он еще ранее вынужден был покинуть гимназию в Кеслине по мотивам своего безнравственного поведения. Среди лиц, которые наряду с заграничными влияниями, наряду с Райсглок и ее сотрудниками из аристократических и придворных кругов и из состава министерств моих коллег, наряду с раздраженным юнкерством и его статьями «Эры Аэра Артикельн» в «Кройцайтунг» старались лишить меня доверия императора, граф Гарри Арнем играл выдающуюся роль. 23 августа 1871 года он, по моему предложению, был назначен посланником, а вскоре послом в Париже, где я надеялся, несмотря на его недостатки, с пользой применить в интересах службы его незаурядные способности. Он же видел в своем положении там лишь ступеньку, опираясь на которую мог с большим успехом добиваться моего устранения и стать моим преемником. В частных письмах к императору он подчеркивал, что по непрерывности правления прусский королевский дом в настоящий момент является старейшим в Европе, и что из этой милости Божьей для императора, как руководящего, старшего монарха, вытекает обязанность охранять и защищать легитимность и непрерывность других старых династий. Легитимность политическая и правовая доктрина, согласно которой право на престол имеют лишь законные наследники династии. Никакой иной акт возведения на престол, например, избрание, с этой точки зрения не может иметь силы.